Всё ещё находясь в палате Минами, Миюки почувствовала появление истинных тел паразитов неподалёку от больницы. «Юко-сан». Миюки включила интерком и снова вызвала Юку. «Что такое?» Голос, ответивший Юки, был немного взволнованным. «Появились истинные тела паразитов». «Понятно». «Такими темпами пострадают обычные жители города. Юко-сан, пожалуйста, возьми своих подчинённых и запечатайте паразитов снаружи». «Но ведь тогда внутри больницы не останется охраны». «Если обычные люди станут жертвами, то снова поднимется антимагическое движение, которое с таким трудом удалось сейчас успокоить». «Но ведь...» «Если враг проникнет внутрь, я что-нибудь придумаю». «Хорошо, я поняла». На маленьком дисплее Юка с неохотой кивнула. «Ты права, Миюки-сан. Чтобы не пострадали городские жители, сначала я запечатаю истинные тела паразитов. Ненадолго оставляю больницу на тебя». «Я постараюсь продержаться, пока ты не вернёшься, Юка-сан». Скромно сказала Миюки, не хвастаясь своей силой. Но Юка по ту сторону линии связи поняла, что Миюки не видит в Миноро никакой угрозы. Полностью сосредоточившись на магии сокрытия, Миноро скрытно добрался до главного входа в больницу. Там к нему присоединились пришедшие другим путём 4 куклы-паразита, остальные, к сожалению, были остановлены. Боевая сила понизилась сильнее, чем ожидал Миноро, поэтому он решил действовать более осторожно. Из больницы выбежали около 10 волшебников. Миноро интуитивно почувствовал, что это были волшебники Йотсубы, которые отвечали за последнюю линию обороны больницы. Он осторожно направил своё магическое восприятие внутрь больницы. Он пользовался только пассивным обнаружением, потому что был риск, что активные обнаружения могут почувствовать. Осталось только Миюки-сан. Он обнаружил Миюки обычным пассивным восприятием, она никак не прятала своё присутствие. Миноро и сам ожидал, что с помощью отвлекающего манёвра он заставит покинуть это место только одного Татсу. То, что Миюки останется рядом с Минами, было в пределах его ожиданий. Он видел часть способностей Миюки в Наре, но он и не думал, что это была полная сила Миюки, он не был настолько наивным. И всё же в сравнении с Татсу и Саном, она не должна быть сильным противником. Миноро размышлял над этим, оценивая шансы успеха его вторжения. Двери входа в больницу оставались открытыми, не было больше признаков того, что через них кто-нибудь выйдет. Внимание волшебников Йотсубы было направлено на освободившихся паразитов. Миноро на самом деле не хотел делать мирных жителей заложниками. Мысленно пожелав удачи волшебникам Йотсубы в запечатывании паразитов, Миноро проник внутрь больницы, находясь под действием магии сокрытия, и скрыв этой же магией кукол-паразитов. В семье Цукуба, одной из боковых ветвей семьи Йотсуба, было много волшебников, искусных в магии психического вмешательства. Сейчас среди людей, которых повела за собой Юка, 8 человек отлично владели методами ментальной защиты системы психического вмешательства. Эти 8 человек окружили Юку, сформировав круг. Точнее, будет назвать это восьмиугольником. А Юка была в его центре. Эти 8 человек встали через равные промежутки между собой, и каждый повернулся в своём направлении. Волшебник, вставший на северо-западе, сказал: «Кен». Заклинатель, стоящий на западе, продолжил: «Да». Юго-запад, юг и юго-восток. Кон, ри, сон. Восток, северо-запад. Син, гон. И заклинатель на севере произнёс заключительное «Кан». Они произносят японским чтением триграммы. Триграмма из китайской книги перемён. Эти слова несут в себя смысл соответствующих направлений, а также означают в порядке произнесения «небо», «водоём», «земля», «огонь», «ветер», «гром», «гора», «вода». Появился барьер психического вмешательства, включающий в себя методы древней магии 8 триграмм, и Юка была ровно в центре этого барьера. Это был не просто барьер против магии психического вмешательства, это был алтарь, не только защищающий находящихся внутри него заклинателей от магии психического вмешательства, но также повышающий эффективность магии, выпускаемой этими находящимися внутри него заклинателями. Юка достала из сумочки лист бумаги размером с ладонь. Лист был вырезан в такой форме, что имел квадратный центр, квадратные выступы слева и справа, треугольный выступ сверху, а низ был разрезан на 2 прямоугольника, соединённых сверху. Это был амулет в форме бумажной куклы, абстрактно символизирующий человека. Юка поместила куклу-амулет между указательным и средним пальцами левой руки и поднесла к своему лицу. Однако вместо чтения заклинания она правой рукой управляла кат, закреплённым на запястье левой руки. Из Юки в куклу-амулет спроецировалась последовательность магии, и этот амулет с последовательностью магии выпрыгнул из руки Юки. Амулет полетел к паразиту и втянул в себя являющееся ядром пушионного информационное тело. Амулет задрожал и затанцевал на ветру, и эта бумажная кукла вернулась обратно и приземлилась внутри восьмиугольного барьера психического вмешательства. Юка достала новый амулет, похоже, они почувствовали опасность, а один из паразитов атаковал Юку молнией. На эту физическую магию отразил щит Кацта. «Ау, спасибо вам большое!» «Волшебники семьи Дзюмонди защитят вас!» «Цукуба-сан, сосредоточьтесь на запечатывании!» Кацта и Юка познакомились несколько дней назад, поэтому они, не тратя время на дополнительные приветствия, продолжили выполнять каждый свою работу, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Забрав запечатывающую сферу, зависшую над поверхностью моря, Татсу вернулся к линии. Битва между отрядом обороны и паразитами из звездной пыли еще продолжалась, но судя по обстановке, ситуация не требовала поспешных действий. Если Татсу и Лина присоединятся к боевым рядам, то все решится менее чем за 5 минут. Или лучше будет закончить все сразу. Когда Татсу размышлял над этим, по дороге, ведущей от аэродрома, подъехал небольшой броневик. Дверь броневика открылась, и с водительского места вышел Ханабиси Хёга. «Татсу сама, извините за ожидание». «Хёга-сан, нет, вы как раз вовремя», — ответил Татсу, подняв заслонку шлема, после чего он перевел взгляд на заднюю дверь броневика. Там должен был быть запрошенный им заклинатель для запечатывания паразитов. Задняя правая дверь броневика открылась. Вышедшим оттуда человеком оказалась девушка моложе Татсу, одетая в неподходящее для поля боя яркое платье. «Аяка?» По голосу Татсу было понятно, что он удивлен. Волшебники Юцуба делились на 2 типа. Волшебники с высокой пригодностью к магии психического вмешательства и волшебники с уникальной и мощной редкой магией. Татсу и Аяка относились ко 2-му типу и были непригодны для магии психического вмешательства, но ведь для использования заклинания запечатывания паразитов должна была быть необходима пригодность к использованию магии психического вмешательства. «Привет, Татсу-сан. Эй, Фумия! Татсу-сан ждет. Выходи быстрей!» Однако слова Аяка, последовавшие за приветствием, развеяли сомнения. Особая магия Фумии, прямая боль, это магия психического вмешательства. После того, как Фумия был вынужден отступить в битве с Минору, в главном доме семьи ему предоставили заклинание печати. Вот почему на запрос Татсу ответили таким образом. Ставший по какой-то причине медлительным, Фумия наконец вышел из броневика. Татсу не смог сразу же с ним поздороваться. «Фумия, то есть Ями?» «Называй меня Ями, пожалуйста!» С лицом такого же цвета, как его красная юбка Хакама, Фумия ответил тонким робким голоском. «Ясно. Ями, что за внешность?» «Я уже говорил, что мне это не нравится!» Ответил плаксивым голосом недовольный Фумия. «Ничего не поделаешь, ведь это необходимо для заклинания печати!» Тон голоса Аяка был с оттенком отрешенности. Похоже, она уже успела наслушаться жалоб Фумии. «Необходимо для печати?» Обратился Татсу уже к Аяка, хотя лишнего времени особо не было, но он не мог не спросить. «Похоже, что для оригинальной магии запечатывания паразитов необходимо более 5 заклинателей». Слова Аяка были одновременно ответом Татсу и подбадриванием для Фумии. «Но сейчас наш персонал размещен в Токио, и у нас нехватка людей». «Понятно. И поэтому Фумия пришел один?» Фумия — наследник семьи Куроба, боковой ветви семьи Юцуба. Изначально он должен был помогать своему отцу Мицугу и взять под командование волшебников семьи Куроба. Тот факт, что Фумия был отправлен на Мейкидзиму, означал, что его магическую силу уровня кандидата на пост главы клана Юцуба очень высоко ценят. Однако, исходя лишь из этого, нельзя было понять причину, почему Фумия был одет именно так. «Похоже, у определенных типов древней магии есть эффект повышения мощности за счет ношения одежды противоположного пола. Переодевание в противоположный пол. Женщина в мужской одежде, мужчина в женской одежде. Значит, поэтому Ями у нас сейчас в образе храмовой жрицы». Да, одежда Фумии состояла из белого кимоно сверху и красной юбки хакамы снизу. На ногах были сандалии поверх белых носков, а парик был не в виде каре, который он часто использовал, а в виде длинных прямых волос, связанных за спиной. Как ни посмотри, это была красавица-жрица-сан. «Да, глава сама сказала, что раз людей не хватает, я должен усилить магию таким способом». «Тогда... извиняюсь». Татсу невольно был серьезен, когда извинялся перед Фумией. У Татсу была необходимость в просьбе прислать мастера запечатывания, однако для него оказался непредсказуемым такой нежелательный исход, при котором по его вине Фумия стал игрушкой в руках Майи. «Нет, Татсу Нисан, ты не виноват. К тому же я всего лишь выполняю свою работу». Фумия подбодрил самого себя. По его виду было очевидно, что он надеется, что чем быстрее он закончит запечатывание, тем быстрее освободится от этого косплея жрицы. «Ясно. Тогда сначала запечатай вот эти 3 штуки». Для начала нужно было сохранить мотивацию Фумии. Рассудив таким образом, Тация, не говоря ничего лишнего, показала Фумии три запечатывающих сферы, в которых было заперто то, что раньше было Регулом, Вега и Денеп. «Тация-сан, это ты сделал?» Аяка и Фумия уставились на запечатывающие сферы с любопытством во взглядах. «Но ведь они выглядят довольно крепко запечатанными!» Тация отрицательно покачал головой в ответ на сомнения Фумии. «Примерно через полдня эффект этих запечатывающих сфер исчезнет. К тому же в таком нематериальном состоянии их неудобно хранить и транспортировать». «Действительно. Хорошо, я понял». Фумия отправился к задней левой двери броневика и вернулся с деревянной коробочкой, похожей на аптечку. При открытии крышки внутри обнаружилось 16 кукол Кукесси без нарисованных лиц. А в броневике было еще две таких коробки. Фумия достала из коробки одну куклу Кукесси, а Яка достала из большой спортивной сумки красный коврик и расстелила его на дороге. «Начинаю!» Фумия положила Кукесси перед запечатывающей сферой, сел на красный ковер и протянул руку к Кат в форме длинного и узкого мобильного терминала, прикрепленного к его поясу. Тация и Лина осторожно отошли от Фумии, присматривающей за ним Аяка. «Тация!» Подавленным голосом обратилась к Тацу и Лина. Тация молча посмотрел на нее и взглядом призвал продолжать. «А Фумия...» Некоторое время после побега Лина жила под защитой семьи Куроба, поэтому было вполне естественно, что она была знакома с Фумией. «Ведь хочет побыстрее переодеться?» «Давай поспешим и нейтрализуем оставшихся в бою паразитов, чтобы Фумия мог побыстрее их запечатать». Оставалось еще 20 паразитов. Тацу ответил Лине с нескрываемой жалостью на лице. Напряженная атмосфера наконец стала более спокойной, однако напряженный голос, раздавшийся из устройства связи Тацу, разбил это спокойствие на кусочки.